Цифра 24. Через два дня я уехал в уезд в самом хорошем, спокойном настроении, простившись с женой. В уезде всегда бывала пропасть дела и совсем особенная жизнь, особенный мирок. Два дня я по 10 часов проводил в присутствии. На другой день мне в присутствии принесли письмо от жены. Я тут же прочел его. Она писала о детях, о дяде, о нянюшке, о покупках и, между прочим, как о вещи самой обыкновенной, о том, что Трухачевский заходил, принес обещанные ноты и обещал играть еще, но что она отказалась. Я не помнил, что он обещал принести ноты. Мне казалось, что он тогда простился со всем, и потому это неприятно поразило меня. Но дело было столько, что некогда было подумать, и я только вечером, вернувшись на квартиру, перечел письмо. Кроме того, что Трухачевский без меня был еще раз, весь тон письма показался мне натянутым. Бешеный зверь ревности зарычал в своей конуре и хотел выскочить. Но я боялся этого зверя и запер его скорее. «Какое мерзкое чувство это ревность», — сказал я себе. «Что может быть естественнее того, что она пишет?» И я лег в постель и стал думать о делах, предстоящих на завтра. Мне всегда долго не спалось во время этих съездов на новом месте, но тут я заснул очень скоро. И как это бывает, знаете, вдруг толчок электрический, и просыпаешься. Так я проснулся, и проснулся с мыслью о ней, о моей плотской любви к ней и о Трухачевском, и о том, что между нею и им все кончено. Ужас и злоба стиснули мне сердце, но я стал образумливать себя. «Что за вздор?» — говорил я себе. «Нет никаких оснований, ничего нет и не было. И как я могу так унижать ее и себя, предполагая такие ужасы? Что-то вроде наемного скрипача, известный задряного человека, и вдруг женщина почтенная, уважаемая мать семейства, моя жена. Что за нелепость?» — представлялась мне с одной стороны. «Как же этому не быть?» — представлялась мне с другой. Как же могло не быть то самое простое и понятное, во имя чего я женился на ней, то самое, во имя чего я с ней жил, чего одного в ней нужно было и мне, и чего поэтому нужно было и другим, и этому музыканту. Он человек неженатый, здоровый. Помню, как он хрустел хрящом в котлетке и обхватывал жадно красными губами стакан с вином, сытый, гладкий. И не только без правил, но, очевидно, с правилами о том, чтобы пользоваться теми удовольствиями, которые представляются. И между ними связь музыки, самой утонченной похоти чувств. Что же может удержать его? Ничто. Все напротив привлекает его. Она? Да кто она? Она тайна. Как была, так и есть. Я не знаю ее. Знаю ее только как животное, а животное ничего не может, не должно удержать. Только теперь я вспомнил их лица в тот вечер, когда они после крейцеровой сонаты сыграли какую-то страстную вещицу, не помню кого, какую-то до похабности чувственную пьесу. «Как я мог уехать?» — говорил я себе, вспоминая их лица. «Разве не ясно было, что между ними все свершилось в этот вечер?» И разве не видно было, что уже в этот вечер между ними не только не было никакой преграды, но что они оба, главное она, испытывала некоторый стыд после того, что случилось с ними? Помню, как она слабо, жалобно и блаженно улыбалась, утирая пот с раскрасневшегося лица, когда я подошел к фортепиано. Они уже тогда избегали смотреть друг на друга, и только за ужином, когда он наливал ей воды, они взглянули друг на друга и чуть улыбнулись. Я с ужасом вспоминал теперь этот перехваченный мной их взгляд с чуть заметной улыбкой. «Да, все кончено», — говорил мне один голос, и тотчас же другой голос говорил совсем другое. «Это что-то нашло на тебя? Этого не может быть», — говорил этот другой голос. Мне жутко стало лежать в темноте, я зажег спичку, и мне как-то страшно стало в этой маленькой комнатке с желтыми обоями. Я закурил папироску, и, как всегда бывает, когда вертишься в одном и том же кругу неразрешающихся противоречий, куришь. И я курил одну папироску за другой, для того, чтобы затуманить себя и не видать противоречий. Я не заснул всю ночь, и в 5 часов решил, что не могу оставаться более в этом напряжении, сейчас же поеду. Я встал, разбудил сторожа, который мне прислуживал, и послал его за лошадью. В заседании я послал записку о том, что я по экстренному делу вызван в Москву, потому прошу, чтобы меня заменил член. 8 часов я сел в тарантас и поехал.